Сципион уже успел переговорить с Сифаксом и стоял, поджидая Килона. Он взял с собой грека в надежде, что тот сумеет узнать, как расположены в лагере шатры и сколько в них воинов. Но мог ли он предполагать, что за время его короткой беседы Килон обойдет весь стан, побывает на всех его улицах? Увидев приближающегося Килона и следовавших за ним нумидийцев, Сципион постарался придать лицу самое суровое выражение. Подняв с земли плеть, он строго двинулся навстречу греку. Сципион играл роль строгого господина, но в то же время был зрителем великолепной пантомимы. Во всем — в неуверенной пугливой походке, в повороте плеч, в заискивающем наклоне головы, в бегающих глазах перед ним был раб, притом не изворотливый слуга греческих бытовых комедий, привыкший управлять своим господином, а настоящий римский раб, испытавший розги и колодку, невольник, знающий, что такое казнь на кресте. Втянутый в эту игру, Сципион сам не заметил, как занес плеть и хлестнул Килона по спине. Когда лагерь Сифакса остался далеко позади, Сципион спешился и подошел к греку. — Килон, — сказал он ему тихо, — сегодня ты превзошел самого себя. Сам Филарх позавидовал бы твоему искусству. Прости, что я поднял на тебя руку. — Нет, господина без плети, как раба без рубцов, — сказал Килон, почесывая плечо. — Если бы не плеть... У них могло бы возникнуть подозрение. А ты сам говорил, что лучший план — тот, о котором не подозревает враг. Жаль только, что мне не удалось взглянуть на Сафонибу. Говорят, она прекрасна, как сама Афродита, чей голубь доставил тебе письмо. «Если бы не твоя болтливость, Килон, тебе бы не было цены», — сказал Сципион. «Лучше расскажи, что ты увидел в лагере». Ты еще говоришь о цене. В Новом Карфагене ты захватил столько серебра, что оно не уместилось на трех кораблях. А взял бы ты его без меня? Молчи, Килон. Забудь, что ты был в Новом Карфагене. За молчание я заплатил тебе отдельно. Молчу, молчу, — быстро проговорил грек. Так слушай... У Сифакса 2000 шатров, и в каждом около 30 воинов, остальное высчитай сам. В лагере Сифакса было 60 000 воинов, в соседнем, карфагенском лагере, 33 000 воинов, у Сципиона было всего 20 000 воинов. Все шатры крыты камышом и сухой травой. Ворот в лагере двое. В них не разойдутся три коня. «С этого и нужно было начинать», — радостно молвил Сципион. «Ты получишь за каждый из этих шатров по одному сестерцию, доволен? А что я получу за ворота и камышовые крыши? Если тебе платить отдельно за крыши, за стены, за ворота, за каждого воина, мне придется просить милостыню». «Но ведь ты заплатил отдельно за молчание», — вставил Килон. «Почему тебе не заплатить за крыши?» Сципион развел руками. «У тебя не язык, а змея. Ты получишь и за крыши, и за ворота, если проникнешь в лагерь пунов. Последнее, что мне нужно знать, — сколько в лагере воинов?» «Последнее?» — протянул Килон. «А не говорил ли ты то же самое в Иберии?» Огонь. Ночь выдалась темной. Луна, на короткие мгновения выползая из-за туч, освещала узкую серебристую полоску реки и прямоугольник лагеря с белой царской палаткой в центре. Из шатров доносился храп. Воины крепко спали. С вечера купцы у ворот чуть ли не даром отдавали вино. Спали часовые с копьями, зажатыми между колен. Спал и Сифакс, утомленный бесконечными переговорами с карфагенинами и римлянами. Нелегко быть посредниками между двумя смертельными врагами. Карфагенине, ставшие неподалеку лагерем, воображают, что если он женат на Сафанибе, то может всем рисковать ради их интересов. Когда они начали войну с Римом, с ним не считались. Тогда они заигрывали с Гайей. А теперь Гайи нет. Сын его Массиниса стал смертельным врагом Карфагена. Сципион ведет себя еще более странно. Он просит быть посредником, торгуется из-за каждого таланта, а мира не заключает. Никак не прибудет посланец Сената. Можно подумать, что от Утики до Остии месяц пути.